Московские подземелья. Тени прошлого. Глава первая. Записка. Саня, ну долго тебя ждать? На том конце провода в голосе были слышны да нельзя сердитые ноты. Мы насколько договаривались? Ты вообще на часы смотрел? Не кричи ты, голова раскалывается. Саша поморщился и взглянул на циферблат будильника. На сегодня у парней был запланирован спуск в неизведанную часть московских подземелий. На днях в архиве, в пачке карт и схем трубопроводов, Александр нашел крайне заинтересовавший его и стертый документ, согласно которому в районе Замоскворечья, на глубине более 80 метров, располагается лаз, якобы ведущий в гигантскую пещеру, которая имеет целую систему ходов, уходящих на немыслимые глубины. Точнее, это была записка, судя по всему, рассказ одного неизвестного диггера из прошлого. Содержание записки. Большая часть текста отсутствует. Блудилась в пещере. Целый мир. Глубоко. Очень глуб. Ничего не исправить. Уже ничего. Опасные. Почти все мертв. Насосная станция Б-518 ОБ-7. Необходимо закрыть проход в отстойни. Андреев ранен. Сказал идти. Рид, ему уже ничем не помочь. Только мы двое. Если вдруг доберу, никого больше не подведу. Не отстанут. Прощайте. От 14 декабря 1976 года. Григорьев Е.А. Конечно, сложно назвать документом короткое и, на первый взгляд, весьма фантастическое послание любителя подземелий, промышлявшего в конце 70-х годов. Но в нем была одна настораживающая деталь. Уж очень точно он указал на знакомую ребятам, как свои пять пальцев, локацию. Они прекрасно знали, где находится упомянутая автором насосная станция и отстойник, из которого, если верить документу, существовал проход. Настораживал тот факт, что вся суть послания заключалась в том, что необходимо этот самый проход перекрыть во что бы то ни стало. Им было неизвестно, привели ли эти рекомендации в исполнение. Все-таки с тех пор много воды утекло. К тому же неизвестно, через сколько рук уже прошел найденный ими клочок бумаги. Любопытство сжигало парней изнутри целую неделю. Любой уважающий себя диггер никогда не пройдет мимо чего-то, лично им не исследованного. А тут на горизонте замаячило целое приключение. В конце концов, было принято вполне ожидаемое решение идти. Знали бы они, через что им предстоит пройти в этом походе, тотчас отказались бы от своей затеи. Но, к сожалению, среди ребят не было провидца. Спуск намечался не особо сложный. И тем не менее, экипировка нужна была соответствующая. Александр, Евгений и Егор были не просто диггерами-самоучками. Каждый из них имел за плечами десятки спусков в пещеры различного уровня сложности в составе спелеологических экспедиций. Собственно, в одной из них они и познакомились. Александр и Егор были коренными москвичами в нескольких поколениях. Внешне ничем не примечательные. Первый был инженером промышленных сооружений, проникшимся любовью к подземельям в процессе обслуживания коммуникаций, питавших гигантский мегаполис. Егор же целиком и полностью посвятил свою жизнь науке и изучению давно вымерших форм жизни. Будучи членом Русского географического общества и научным сотрудником Дарвинского палеонтологического музея, он представлял эти ведомства во всех значимых экспедициях последних лет. Евгений, в свою очередь, сильно выбивался из их ряда. Он был деревенским жителем, типичным представителем Зауралья. Это был огромный, жилистый, с виду угрюмый мужик, больше похожий на лесоруба, чем на ученого. Детство его прошло на Алтае, на берегах Телецкого озера и в окрестных лесах. Отец Евгения, будучи егерем, всегда держал сына при себе, стараясь вырастить из него настоящего мужчину, готового к любым неожиданностям, какие только может преподнести жизнь в глуши, наедине с дикой природой. Сын в полной мере оправдал ожидания своего родителя. Охота, чтение следов, рыбалка. Первоначальный круг интересов Жени со временем расширился. К нему добавилась любовь к лазанию по пещерам, дайвинг, исследование животного мира. Целью всей его жизни с самого детства было непреодолимое желание открыть какой-нибудь новый вид неизвестного науки животного, тем самым увековечив свое имя в истории. Поразмыслив, отец настоял, чтобы сын закончил столичный университет по специальности биолог, тем самым определив дальнейшую судьбу своего отпрыска. Не будем вдаваться в полную историю жизни наших персонажей. Речь не об этом. Это было лишь маленькое отступление, несущее в себе цель познакомить читателя с нашей разношерстной и оттого еще более колоритной компанией. Сдружившись во время экспедиции в пещеры Крыма, ребята уже не расставались. Саша и Егор настояли на переезде Жени в Москву. И вот уже несколько лет, как с легкой руки Александра, они исследовали лабиринты подземной Москвы. Конечно, обычному диггеру довольно сложно получить доступ в некоторые части подземелий. Однако Александр, занимавший один из руководящих постов в горводоканале, имел практически неограниченный доступ в любые технические помещения, используемые его ведомством для обслуживания гигантского мегаполиса. Более того, в его распоряжении была практически полная картотека всех известных локаций, которую он собирал по крупицам не один год. Глава вторая. Насосная станция. И вот наступил день Икс. Однако Александр изрядно потрепал нервы, пытавшимся дозвониться до него друзьям. «Извини, Жека, сложный день вчера был, будь он неладен». В голосе Саши слышалась искренняя вина. «Через час буду. Встретимся, где договаривались». С этими словами он повесил трубку. Добравшись до места встречи, он увидел в нетерпении переминавшихся с ноги на ногу друзей. «Ну ты, Соня, долго еще будешь из себя черепаху изображать? Открывай уже!» Евгений укоризненно покачал головой и одним движением плеча вскинул рюкзак со снаряжением повыше за спину. Достав связку ключей, Александр, немного повозившись в замке двери вентиляционной штольни шахты метрополитена, наконец открыл проход. «Прошу!» Жестом он в шутливой форме пригласил приятелей возглавить шествие. Далее был привычный спуск в метро. Проход в техническое помещение, оттуда лаз в тоннель коммуникации РЭК и спуск по шахте, ведущий к насосной станции, откачивающей воду с этого уровня куда-то наверх. «Ну, вроде добрались», – выдохнул Александр, и осматривая помещение насосной станции. «Сразу глянем или для начала перекусим?» «Конечно, перекусим!» Женя в силу своей немалой мышечной массы крайне трепетно относился к любому приему пищи. «Да, надо бы пожрать, да и интрига подальше сохранится», – поддержал Егор. «А то я с утра не евший». Мужчины, расстелив прямо на полу газету, выгрузили на импровизированный стол часть съестных припасов. «Ваши ставки, господа!» Улыбаясь набитым ртом, оборонил Саша. «Есть там чего или нет?» В его глазах сквозило неприкрытое веселье. Он бродил по помещению насосной станции, одновременно жуя свой бутерброд. «Да хрень это все!» Скорее всего, пошутил какой-нибудь умник. Еще и жуйте нагнал для красного словца. «Пещера, целый мир. И не лень же ему было возиться со своей писаниной. А мы тоже хороши. Уши развесили, еще и приперлись на эту насоску», – скривился Егор и тут же замолчал, увидев округлившимися глазами Александра, вдруг разом застывшего на месте и переставшего двигать челюстями. «Саня, ты чего, а?» – обеспокоился он и, проследив за взглядом друга, направленного куда-то за угол, медленно поднялся на ноги. Его взгляд, быстро обшарив помещение в поиске скрытой опасности, остановился на люке, ведущем в отстойник, вернее на том, что от него осталось. Складывалось полное впечатление, что в него долбили гидравлическим прессом, Егор видел на ютюбе, как таким аппаратом ломают различные крепкие предметы, дабы был уникальный просматриваемый контент. Иначе сложно было объяснить деформацию толстенного листа стали, ранее прочно закрывающего лаз в помещение, полное вонючей жижи. Люк был выдернут в нескольких местах. Кое-где металл лопнул, и в этих щелях зияла пугающая чернота. Но это было не самым страшным. По-настоящему пугало то, что этот самый люк был выгнут наружу. Нечто, не поддающееся описанию, обладавшее невероятной силой, изуродовало 3-сантиметровый лист стали, как будто это была обыкновенная фольга. И все же люк до сих пор был на своем месте, несмотря на сильные повреждения. Но держался он явно на честном слове. Протянул Саша. «Это что еще за хрень?» Его вопрос остался без ответа. Егор хмыкнул из-за спины Александра. «Так, чё-то я передумал туда лезть. А вы?» Надеясь на поддержку товарищей, он вперил в них вопросительный взгляд. Александр не ответил. Его взгляд по-прежнему был прикован к люку. В глазах была пустота, какая бывает, когда человек глубоко уходит в свои мысли, на время переставая реагировать на внешние раздражители. «Завис. Как есть завис», – возмутился Егор. «Пожалуй, это самое странное, что я видел в своей жизни», – не обращая внимания на реплику товарища, произнес Женя, осматривая кусок изуродованного металла. «Но тем интереснее». «Так, стоп, ты что, собрался туда лезть?» – всполошился Егор. Всю напускную веселость с него сдуло как ветром. «А почему нет? Разве не за этим мы сюда пришли?» Женя был настроен очень решительно. «Или боишься? Так и скажи, быстро отправим домой. Дорогу знаешь». В его взгляде отчетливо читалась снисходительность к другу, вкупе с презрением к любым опасностям. «Лично я всю жизнь ждал чего-то такого. Неизведанного, пугающего, что может по-настоящему пощекотать нервишки». «Знаешь, Жека, тут любой испугается», – огрызнулся Егор. «Это ты у нас толстокожий. Привык на медведя охотиться, да в одиночку по своей глухомани лазить. А мы с Саней, на минуточку, городские жители». «Нет, нет, я ни за какие ковришки туда не полезу». «Он прав, Егор, надо вскрывать», – неожиданно прервал молчание Александр. «Тем более, я должен знать, что за чертовщина здесь творится. К тому же Жека с нами, а с ним никакой дьявол не страшен, сам знаешь». «Вот это другое дело. Все, хорэ расслабляться, открываю». С этими словами Евгений, вооружившись Фомкой, пошел знакомиться с люком поближе. «Саш, дай-ка ключ», – протянул он руку. «Кажись, тут на одной собачке и держится». Через несколько минут проход был освобожден, во многом благодаря звериной силе Евгения, который, кое-как провернув ключ и попытавшись открыть заклинивший, деформированный люк, в конечном итоге просто психанул, отбросил Фомку в сторону и голыми руками вывернул его к ядрене фене с противнейшим скрипом, который еще какое-то время болью отдавался в зубы. Взгляду предстало заплесневевшее помещение, из которого дыхнуло смрадом нечистот. Воды по меркам резервуара было мизерное количество. Об этом свидетельствовали насечки глубины, нанесенные красной краской поверх кафеля, местами проглядывавшейся из-за плесени покрывшейся стены. «Ну и где этот проход?» – склонился над ямой Егор. Недолго думая, Евгений, отдуваясь после силовых упражнений, поставил ногу на металлическую лестницу, ведущую на дно резервуара, и спустился вниз, внимательно осматриваясь вокруг себя. «Ну что там, Жень, видно что-нибудь?» Александр, наклонившись, заглянул вниз. «Тебе надо на это взглянуть». В голосе Жени слышалось волнение. Из отверстия люка показалась его голова, а следом и все тело. В руках он держал нечто, покрытое толстым слоем грязи, вперемешку с каким-то мазутом. При ближайшем рассмотрении находка оказалась пистолетом марки ТТ. Но самое страшное – на его рукоятке были сомкнуты кости, некогда бывшие чьей-то кистью. «Ни хрена себе!» – присвистнул Егор. становится веселее с каждой минутой. Откуда здесь это? Женя внимательно осматривал свою находку. О том, что из пистолета явно велась стрельба, говорило наличие заклинившего патрона в затворе, а также двух патронов в ржавом магазине. Конечно, не исключено, что у бывшего владельца оружия было всего три патрона, однако совокупность всех факторов указывала на то, что здесь был бой. «Записка не врет. Под потолком лаз. Пройдет даже лошадь при желании». Женя торопливо склонился над рюкзаком. Когда он выпрямился, в его руках был точно такой же пистолет, как и найденный пару минут назад. Отличие было лишь в состоянии оружия. Находка же, пролежав в сыром помещении, не раз за эти годы наполнявшимся водой, представляла собой жалкое зрелище и совершенно точно была в неисправном состоянии. «Зачем это, Жень?» В Сашиных глазах отчетливо читалось недоумение. «А ты как думаешь? Тебя ничего во всей этой истории не смущает?» – обозлился Евгений. «Я не знаю, что там, но без оружия не полезу ни при каком раскладе. Хотя, откровенно говоря, не исключаю, что эта пукалка нам ничем не поможет. Но как бы то ни было, это хоть что-то. Мой СКС бы сюда». Он мечтательно закинул глаза вверх. Егор за это время не произнес ни слова, видя решительность в глазах друзей, смирившись с неизбежностью путешествия в неизведанное. Черты его лица заострились, что свидетельствовало о внутренних переживаниях и борьбе с самим собой. Наконец глаза загорелись решительностью. «В самом деле, не бросать же пацанов одних. Чего тянуть? Погнали!» С этими словами он первым втиснулся в лаз. Перебравшись через пролом в стене отстойника, друзья остановились осмотреться. Их взгляду предстал овальной формы туннель, конец которого проглядывался в свете налобных шахтерских фонарей метрах в 30. Далее лучи света тонули в пустоте. Впереди была неизвестность, однако один человек знал чуть больше остальных. Евгений умолчал о некоторых своих наблюдениях, боясь, что тем самым повлияет на желание товарищей продолжить едва начавшееся путешествие. Найденная им кисть совершенно точно была откушена. Об этом свидетельствовал характерный срез на локтевой и лучевой костях, вернее на том, что от них осталось. Опытный охотник не мог ошибиться. Глава 3. Пещера. «Такого просто не может быть!» Реплика Егора относилась к неожиданно возникшей перед ними преграде. Выйдя из тоннеля, парни оказались у входа в мегалитическую пещеру. Под их ногами осыпалась земля, в пропасть полетело несколько камней. Лучи фонарей не доставали до дна провала. Евгений прошелся вдоль обрыва, от стены до стены. Неожиданным открытием стало наличие веревочной лестницы с деревянными перекладинами, свисавшей в углу на выходе из тоннеля. Они точно здесь не были первопроходцами. Пропитанная чем-то и на поверку очень крепкая веревка говорила о том, что лестница в полном порядке. Однако опытные спелеологи привыкли полагаться исключительно на собственное оборудование. Не сговариваясь, они принялись за работу. Поэтапно спускаясь и вбивая съемные шлямбуры в скальные основания, крепя веревку, парни начали поочередный спуск. Несколько раз им приходилось останавливаться на уступах и опять крепить веревку и спускаться все ниже и ниже. Наконец, последние метры были пройдены. Компания оказалась у подножия отвесной скалы. Обнаруженная веревочная лестница, как оказалось, не доходила до основания стены, куда спустились друзья. Значительная ее часть была заброшена на один из уступов, мимо которых проходил спуск. Кто и зачем это сделал, было непонятно. Однако этот факт не зацепил на себя внимание спелеологов. Их мысли занимала гигантская пещера, в которой они оказались. Вокруг была темнота, прорезаемая лучами мощных фонарей. Исполинские размеры окружающего пространства буквально ощущались кожей. Немного передохнув и оглядевшись, путешественники не нашли ничего заслуживающего внимания и продолжили путь, выбрав направление в 90 градусов относительно каменной стены. Тишину, как это ни странно, нарушало стрекотание сверчков. В воздухе было настолько влажно, что на лицах друзей проступила испарина. Под ногами время от времени что-то хрустело. Ландшафт был достаточно непривычен, по крайней мере, для Подмосковья. Никогда еще они не встречали под городом таких больших, открытых пространств. Было сложно ориентироваться. Периодически приходилось огибать нагромождение сталагмитов. Потолок то появлялся, нависая над головами, то исчезал, поднимаясь вверх на немыслимую высоту. По беглым подсчетам приятелей, они спустились еще метров на 350 ниже насосной станции. И сейчас находились примерно на глубине 430-450 метров. Подумать только. 450 метров под Москвой. Кому расскажи, не поверят. В тот же миг в луче фонаря Егора, направленного куда-то вверх, мелькнула какая-то тень. Все случилось настолько быстро, что молодой человек отпрянул от неожиданности, потерял равновесие и рухнул навзничь, зацепившись ногой за что-то скрытое в темноте. «Охренеть! Что это было?» Прохрипел он враз пересохшим ртом. «Ты чего?» Александр подошел к другу, протягивая ему руку. Свет его налобного фонаря высветил бледное, насмерть перепуганное лицо с вытаращенными от страха глазами. «Тсс, ни звука!» – послышался шепот Евгения. Он краем глаза тоже успел заметить мелькнувшее в свете фонаря тело. Кроме того, в отличие от своих товарищей, он обладал крайне чутким слухом, свойственным только лесным жителям. От его ушей не укрылся легкий, практически неслышный шорох крупного тела, резко взмывшего вверх над их головами, отпрянувшего с вертикального пикирования, едва его коснулся луч света фонаря Егора. «Что за черт? Это явно что-то покрупнее летучей мыши». Евгений присел на одно колено, достав из-за пазухи пистолет. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Нервным шепотом произнес поддавшийся общему настроению Александр. «Тсс», повторил Евгений, характерным жестом приложив палец к губам. «Саня, мы, кажись, только что чуть не стали чем-то кормом». Его голова вертелась во все стороны, следуя за лучом фонаря. Поняв, что на месте оставаться нельзя, Евгений решил действовать. В его голосе послышались командирские нотки. «Так, народ, укрытие вблизи не видно, на скалу нельзя. Во время подъема будем легкой мишенью. Такое собьет со стены, как пушинку. Но можно организовать оборону у ее подножия. По крайней мере, это в половину уменьшит количество углов атаки. Сейчас бегом обратно. Саня, ты светишь вперед. Егор, твоя задача держать под присмотром воздух. Фонарь обычный возьми. Я замыкаю. Готовы? Бегом, марш!» Компания, в которой была всего лишь одна боеспособная единица, сорвалась с места. Егор заметно прихрамывал. По всей видимости, его вынужденный полет не прошел без последствий. Евгений отметил про себя, что надо будет осмотреть товарищу ногу. Несколько раз в воздухе мелькали тени, однако разглядеть существ никак не удавалось. Сквозь лучи фонарей они проносились молниеносно, как будто свет причинял им боль. Наконец, группа достигла подножия скалы. Немного скорректировав направление, парни побежали к тому самому месту, откуда начали свой путь вглубь пещеры. И тут же их ждало ужасное открытие. Веревки, по которой они спустились, не было. Глава 4. Пристанище. Вернее, веревка была, но какая-то сила забросила ее метров на 50 вверх. И теперь ее конец свисал с одного из многочисленных уступов, которыми был усеян склон. О немедленном восхождении не могло быть и речи. Егор с Александром тяжело дышали. Частое сиплое дыхание нарушало тишину. Забег дался им нелегко, хотя они были физически подготовленными людьми. Ровное дыхание сбил страх, сжимающий сердца, как будто тисками, и учащающее сердцебиение до запредельного ритма. Евгений, загородив своим телом друзей, водил стволом пистолета из стороны в сторону. В стороне у подножия скалы виднелась груда больших камней. Его взгляд все чаще задерживался на этом объекте. «Нам туда!» Женя указал лучом света в сторону завала. И группа двинулась приставным шагом вдоль скального основания, буквально обтирая его своими спинами. В свете фонарей больше никто не показывался. По всей видимости, крыланы, лишившись возможности пикировать с разных сторон из темноты, на время оставили свои попытки. Это радовало и одновременно пугало. «Не хватало нам только подземных интеллектуалов», – подумал Александр. Глянул на Женю и прочел в его глазах, что того тоже беспокоило поведение тварей, говорившее о наличии разума. Один Егор, ни о чем не думая, радовался наступившему затишью. И тут тишину прорезал леденящий душу крик. Сложно описать словами этот сводящий с ума звук. Протяжный полурык, полувизг, уходящий куда-то в ультразвук, парализующий, лишающий воли к сопротивлению, местами настолько высокий, что вынуждал зажимать уши ладонями. Казалось, что из них вот-вот потечет кровь. Невозможно было представить глотку, исторгавшую подобное. То, что этот звук издавало существо гораздо более крупное, чем преследовавшие группу летуны, не вызывало сомнений. Этот крик окончательно добил давно паникующего Егора. «Я домой хочу!» В его голосе послышалась истерика. «Не дрейф, прорвемся!» Евгений, потративший последние пару минут на обследование завалов, махнул рукой. «Сюда! Только не шумите!» Крик повторился, на этот раз гораздо ближе, поэтому долго уговаривать никого не пришлось. Парни проследовали за своим проводником. Обогнув груду валунов по дуге, Женя указал на выемку в скальном основании. «Туда, быстро!» Тон его исключал возражение. Проскользнув в узкий проход, Саша и Егор не смогли сдержать удивленных возгласов. Увиденное настолько диссонировало с тем, к чему они привыкли за последние несколько часов, что просто поражало воображение. Вся пещера, казалось, представляла собой жилище пещерного человека, но некоторые детали указывали на то, что его оборудовал их современник. У стены лежала груда какого-то тряпья, два спальных мешка старого армейского покроя. Неподалеку располагался давным-давно потухший очаг. Старый походный котелок валялся почти у самого входа. Но больше всего внимания приковывали к себе раскиданные по всему помещению явно человеческие кости, лежащие тут и там, вперемешку с чьими-то экскрементами. Некто, по всей видимости, жил здесь какое-то время, обустроив свой быт. Жил, пока не пришла беда. Мысли Александра потекли рекой. Хотя вполне вероятно, что человек умер от истощения или полученных травм, а его труп на запчасти растащила уже местная фауна. Однако нельзя исключать тот факт, что убежище подверглось нападению извне. Надо бы все внимательно осмотреть на предмет следов борьбы. Стены пещеры были покрыты уродливыми рисунками, изображавшими людей и да нельзя странных существ. Кое-где присутствовали надписи. Создавалось полное впечатление, что все это ваял человек с помутненным рассудком. «Смотри, что это?» Александр одернул край пыльного спального мешка. Под ним лежал старый, завязанный тесемками, кожаный блокнот, имевший весьма потрепанный внешний вид. Им совершенно точно когда-то очень часто пользовались. «А где Жека?» Только сейчас друзья заметили отсутствие своего товарища. «Не знаю, наверное, посмотреть пошел». Зубы Егора выбивали дрожь. Нервные потрясения, как ком, свалившийся на мужчин, явно выбили его из привычной колеи. «Приляг, отдохни, а я пойду гляну, где он». Александр участливо обнял Егора и мягко подтолкнул в сторону ближайшего спальника. Тот не противился и через пару минут уже крепко спал. Уложив друга, Александр направился к выходу из пещеры, но едва опустился на колени перед лазом, раздался шорох. И вовнутрь стрелой влетел Евгений. Александр, едва собравшись задать интересующий его вопрос, сделать этого не успел. Женя навалился на него своим телом, зажимая товарищу рот, и поволок его в сторону от прохода. «Шш!» – прошипел он, делая страшные глаза. Оба разом выключили фонарики. Саша прислушался. У входа явно ворочалось что-то грузное. Все это сопровождалось неприятным сипением. Вдруг до него дошло, что это кто-то огромный, тяжело сопя, вдыхает носом воздух, теплыми испарениями, выходящие из их укрытия. Холодный пот покрыл его спину. Волна животного страха вновь накатила с такой силой, что он едва не задохнулся. Осознание того, что в паре метров от него находится неизвестная, но явно жуткая тварь, которая точно знает об их присутствии, лишало воли и липким ужасом растекалось по всему телу. Существо, простояв некоторое время у входа и, по всей видимости, удостоверившись, что добыча сама выходить не собирается, издав на прощание нечто вроде свиста, удалилось. Друзья перевели дух. Евгений, единственный, кто все это время не терял самообладание, отпустил Александра и обвел взглядом их убежище. Неподалеку от очага лежала куча коряк и сухих палок, носивших следы некогда долгого пребывания в воде. «Откуда все это на такой глубине?» Евгений задумчиво почесал макушку. «Видимо, водой принесло снаружи, а он…» Александр кивнул на череп. «Где-то неподалеку собирал. По крайней мере, других объяснений у меня нет». Евгений впервые за последнее время улыбнулся. «Вода? Вода – это здорово. Это то, что нам сейчас нужно. Осталось найти, где он ее брал. Мы круглые дураки, что мало с собой взяли. Но кто же знал, что экспедиция затянется больше, чем на день?» «Она совершенно точно затянется», – он перевел взгляд на лежащего друга. «Надо бы Егора осмотреть, с ногой у него совсем беда. Да и нервишки явно шалят». Женя собрался было сделать шаг в сторону спящего. «Не надо, пусть поспит, ему это сейчас важнее». Александр одернул товарища за рукав. Пока Егор спал, друзья решили навести небольшой порядок. Евгений ножом выкопал яму, куда Александр аккуратно перенес останки давно почившего человека. В другую яму ногами сгребли сухие отходы жизнедеятельности различных существ, в разное время посещавших их пристанище. Здраво рассудив, что дым, скорее всего, отпугнет непрошенных гостей, Евгений зажег костер и бросил туда кусок какой-то резины. Удивительно, но очаг был организован таким образом, что весь дым вытягивало вдоль потолка лаза, через который они проникли в пещеру. Даже плоский валун, служивший импровизированной дверью, не препятствовал выходу дыма, а как будто даже делал тягу более сильной и равномерной. Женя с уважением подумал о человеке, которого они с Сашей похоронили 15 минут назад. «Жека, ты должен это услышать!» Возглас Александра, склонившегося над найденным блокнотом, прервал мысли Евгения. «Тут такое! Ты такое!» От волнения Александр даже начал заикаться. «Слушай». Блокнот оказался личным дневником некого сотрудника силовых структур. Большая часть листов была вырвана под корень. Однако оставшиеся несли в себе поистине сенсационную информацию, написанную в полууставном стиле. 12 ноября 1976 года. Ко мне обратился некий Одинцов Александр из Горводоканала. В его ведомстве произошел форс-мажор 9 ноября 1976 года. Пропали три слесаря-сантехника, отправленные на насосную станцию Б-518 ОБ-7, заменить секцию трубы в отстойнике. Отправленная на их поиски группа нашла изуродованные останки двоих, растерзанными неизвестным хищником. Патологоанатом говорит, что никогда не видел ничего подобного. Третий рабочий исчез. Люк в отстойник открыт. Из отчета следователя с земли. Часть стены в отстойнике выломана и ведет в неизвестные коммуникации. Туда же тянется кровавый след. Оперативники по следам идти отказались, несмотря на угрозу увольнения по статье «Профнепригодность». По всей видимости, третьего члена ремонтной бригады следует искать именно там. Заявление от Одинцова, заполненное по всей форме, принял, Наверх доложил. Жду распоряжения от руководства. 13 ноября 1976 года. Получил распоряжение от начальства. Приказано в составе группы выдвинуться на объект для расследования. Возглавляют группу какие-то габисты. Делу придан статус «совершенно секретно». Состав группы. Следователь по особо важным делам Андреев В.К. Оперативные сотрудники. Васнецов И.А. Ильин Е.Н. и Куропаткин А.П. Криминалист Симонян А.Г. Биолог Афанасьев Д.Г. Проводники. Григорьев Е.А. Мамаченко Ф.Е. Сотрудники КГБ. Данные засекречены. 14 ноября 1976 года. Был сбор. Инструктажа как такового не было. С каждого участника взяли подписку о неразглашении. К вечеру вроде бы выдвигаемся. Ох, не нравится мне все это. Складывается впечатление, что габисты прекрасно знают, куда мы идем. Буду по возможности описывать детали мероприятия. Пока же ничего не понятно, но меня не оставляет тревожное предчувствие. Следующая запись в блокноте датирована 19 ноября. 5 дней в блокноте не было ни единой записи. 19 ноября. Мы в западне. Пути назад нет. Чертовы габисты завели нас в ловушку, из которой не вырваться. Мы все станем кормом. Сложно найти хотя бы минутку, чтобы сделать запись. Велик риск пойти под трибунал. Хотя какой к черту трибунал? Мы никогда отсюда не выберемся. От последней записи буквально несло безнадегой и отчаянием. Однако, судя по следующей, автор явно взял себя в руки. 20 ноября. Ситуация такова. Мы проникли в гигантский подземный биом, где различные формы жизни представлены сами себе. У них тут замкнутая среда и четко выстроенная пищевая цепочка, в которую мы очень удачно вписались в качестве корма для всех и вся. Если кто возьмется нас искать или придет сюда уже после нашей смерти, ему понадобится карта. Карта, сложенная в несколько раз, лежала между страницами блокнота и представляла собой оборванный лист ватмана, на обратной стороне которого были видны схемы инженерных коммуникаций. Друзья с интересом склонились над этим весьма потрепанным куском бумаги. На карте, к слову, весьма коряво, были обозначены очертания пещеры с большим количеством ориентиров. Первый топографический ориентир, от которого можно было оттолкнуться, был отмечен на карте как скала. Рядом были отметки убежища и выход наверх. Несложно догадаться, что убежищем называлось место, где они на данный момент находились. Направо линия скалы упиралась в отметку «водопад» и продолжилась на пару сантиметров дальше, до отметки «неизвестно». Потом линия скалы уходила под углом в 90 градусов наверх, периодически изгибаясь, и упиралась в отметку «опасные пещеры». Далее линия продолжалась и, пройдя через отметки «валуны» и «карниз кровопийц», упиралась в коряво нарисованный домик, помеченный как лаборатория, после чего резко заворачивала левее. Следующей отметкой была подстанция, потом отметки «клетки» и «город Икаров», после чего линия поворачивала вниз и, пройдя через отметку «завалы», упиралась в обозначение «пещера смерти». Продолжилась дальше, до отметки «верхние пещеры». Далее шло несколько сантиметров пустого пространства, после чего линия заворачивала к тому месту, где они находились. Посередине карты также было несколько обозначений. Внимательно изучив рисунок, мужчины продолжили чтение. Вернее, продолжил Александр. «Вернуться назад можно, лишь взобравшись на скалу и далее через насосную станцию. Другого пути нет. Раньше, как я понял из обрывков разговоров, был другой выход, но его больше нет. Что там произошло, не знаю. Все здесь происходящее – это настоящее безумие. Животные, которые в принципе не могут существовать. Все жрут друг друга, каждую минуту, на каждом шагу. Наша экспедиция полностью провалилась, превратившись в попытки выжить в этом ужасном месте. В живых остались только я, Андреев ВК, Ильин и Григорьев. Проводник еще вчера ушел. Считает, что сможет взобраться по скале к выходу. Я остаюсь. Оперативник тяжело ранен, и я не могу его бросить. После многочисленных укусов в его организме разгулялась инфекция. Раны сильно гноятся. Зловоние уже невозможно терпеть. Постоянно просит пить, периодически впадает в забытье. Не знаю, чем ему помочь. Вода кончается. Нужно опять идти к водопаду. На этом записи в блокноте обрывались. Удалось ли Андрееву сходить за водой, было непонятно. Скорее всего, он сгинул по дороге, так как кости, найденные в убежище, явно принадлежали одному человеку. Хотя оставался вариант, при котором, похоронив умершего Егорова, Андреев еще некоторое время жил и только потом умер по какой-то причине. Но тогда он бы продолжил писать о своих злоключениях в блокноте. Нет, нет. Первый вариант выглядел наиболее правдоподобным. Парни задумались. Каждый из них по-своему переживал ситуацию, в которой они оказались. Первым прервал молчание Евгений. Бедный Егор. Такие новости его окончательно добьют. Чего думаешь, Саня? Может, ему ничего не говорить, а? Ты сам-то как? Александр пожал плечами. Да нормально я, Жека. Не знаю, надо подумать. Мы оказались в самой глубокой жопе из всех возможных. Нужно решить, как быть. Надо быстрее решать, Саня. Я тебе даже скажу, куда нам в первую очередь надо. Ты видел, сколько у нас воды осталось? То-то. Пьете, как кони. По обеспокоенному лицу Александра отчетливо читалось то, что он прекрасно понял сложность ситуации. Без воды они пропадут. Благо, на карте был отмечен водопад. Но что их ждет в этой вылазке? Неизвестность пугала. Страх перед неизбежной и опасной вылазкой вмиг расползся по всему телу инженера. Евгений встал. «Я пойду, и это не обсуждается». Видя, что Александр, как обычно, вознамерился возражать, Евгений вывалил разом все свои аргументы. «Сам посуди, Саня. Егор идти не может. Оставить его одного здесь было бы предательством. Отправить тебя одного на убой? Ну уж извини. Из всех нас шансы выжить в одиночку, сам понимаешь, есть только у меня. Будем считать, что я на разведку». Александр не нашел аргументов для возражения. Он прекрасно понимал, что Женя прав. И как это ни странно, шансов выжить в одиночку у него гораздо больше, чем в неподготовленной к таким испытаниям группе. «Сейчас пойдешь?» Только и нашелся, что сказать Александр. «Погодь, кое-чего найду». Евгений старательно искал что-то в своем рюкзаке. Первым, что он извлек из вещмешка, была пара резиновых емкостей для воды, которые в пустом виде почти что не занимали места. Следом достал то, при виде чего Александр не смог сдержать удивленный возглас. Это был прибор ночного видения, PVS-31C мод. «Ну ни хрена себе! Сначала это ты, теперь ночная оптика. Что следующим достанешь, гранатомет?» Неприкрытая ирония слышалась в голосе Александра. «Недавно купил. Решил потестить на маршруте». Евгений сделал вид, что не заметил подкола друга. Он терпеливо, при этом отчаянно сопя, пытался закрепить оптику на спелеологической каске. Разобравшись с прибором, Евгений в лучших традициях Рэмбо рассовал по кармашкам пистолет, запасные обоймы, нож и емкости для воды. Достал из сумки пару энергетических батончиков и присел на дорожку. Александр последовал его примеру. «Если задержусь, не вздумай искать», – проговорил Евгений. «И за Егоркой приглядывай». «Ладно, пора. До моего возвращения наружу ни ногой». Мужчина решительно направился к выходу. «Закати камень на место, Саня. Хоть какая-то защита». Глава 5. Вылазка. Едва оказавшись снаружи, Евгений одернул вниз окуляры прибора ночного видения и огляделся. Рядом, к счастью, не было никого. Лишь где-то вдали, под сводом пещеры, заметно было какое-то движение. Все окружающее пространство было наполнено звуками. Вскрики, какое-то стрекотание. Казалось, что находишься в джунглях. Да и воздух был настолько насыщен кислородом и водяными парами, что создавалась полная иллюзия, будто находишься во влажном тропическом лесу. В практике спелеолога такое наблюдалось впервые. «Интересно, каким образом поддерживается подобный микроклимат?» – удивлялся он. На карте были отмечены лаборатория и подстанция. Дураку понятно, что ноги оттуда растут. Но ни одна система жизнеобеспечения не может функционировать без людей столько лет. Даже питающиеся энергией атома. А кто сказал, что без людей? Евгений не брал с собой набросок карты. Все нужные ему ориентиры он запомнил и так. Для его наметанного взгляда достаточно было бросить на карту взгляд единожды. А все-таки, насколько им облегчил жизнь составитель этой карты? «Спасибо тебе, друг. Без тебя бы пропали», – помянул он добрым словом давно умершего человека и пинком отправил в полет залезшего на сапог 10-сантиметрового кивсяка. Несколько раз в приборе ночного видения он видел силуэты крупных существ. Однако они находились настолько далеко, что невозможно было разглядеть деталей. Пещера была усеяна всевозможными представителями членистоногой фауны. Кого тут только не было. Мокрицы, кивсяки, скалопендры, пауки, слизни. Настоящий рай для энтомолога. По пути Евгений даже разглядел один вид паука, официально считающегося вымершим. Хотя, возможно, показалось. Он сильно не приглядывался. Ситуация не располагала к научным изысканиям. Потому он просто засунул паука в спичечный коробок. Водопад представлял собой поистине красивое и величественное зрелище. Тысячи тонн воды, падающие с 50-метровой высоты, создавали оглушительный шум. Путь сюда занял в районе получаса. Конечно, можно было добраться и быстрее, но Евгений старательно соблюдал все меры предосторожности. Поминутно осматриваясь, он бесшумно ступал там, где, казалось бы, это в принципе невозможно сделать. И тем не менее, он чуть не проморгал свою смерть. Уже набирал воду во вторую флягу, когда чувство опасности внезапно дало о себе знать со всей силой. Не раздумывая долго, Евгений кувырком ушел прямо в воду, в полете выдергивая из кобуры пистолет. А на том месте, где он только что набирал воду, разочарованно взвыло настолько страшное создание, что спелеолог, оглянувшись, вновь испытал давно уже забытое чувство страха. Бледное безволосое тело, громадные глаза с вертикальными зрачками на абсолютно лысом черепе дополняли образ существа нечто вроде провала на месте носа. Длинные тонкие клыки и сложенные за спиной перепончатые крылья, причем одно из них явно было повреждено. Об этом говорила разодранная перепонка и торчащие наружу кости. По всей видимости, существо не могло летать и было до крайности измождено. Открытый перелом, по сути, обрекал его на медленную и мучительную смерть. Хотя, учитывая тот факт, что пещера избаловала хищниками, прожило бы оно в любом случае недолго. На визуальное изучение существа была потрачена драгоценная доля секунды. Потому, едва приводнившись после кульбита, Евгений тут же сделал еще один скачок в сторону. И как оказалось, не зря. Существо решило его поймать во что бы то ни стало. Рыкнув, оно прыгнуло следом. Оптика съехала, и на какое-то время Евгений оказался полностью слеп. В этот же миг рядом раздался звук, будто нечто большое выбросилось на берег. От пронзительного визга заложило уши. Он эхом несколько раз прокатился по пещере, перешел в какое-то бульканье. Евгения едва не сбила волной с ног. В темноте, в метре от него происходило нечто страшное. Главное, он до сих пор был жив. Поправив ПНВ, Евгений быстро осмотрелся. В метре от него недавний противник содрогался в последних конвульсиях, в перемалывающих его тело челюстях гигантского существа, напоминающего ящерицу-переростка. «Ядрить, колотить, как-то вовремя. Я уж думал, все, конец мне, пробормотал Евгений. И осторожно, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, выбрался на берег. Подобрав фляги, он бегом припустил к убежищу. Сердце его бухало в запредельном ритме. Столько фантастических событий за один день было слишком много даже для него. Глава 6. Побег. «Говорю тебе, это была Андрикус Японикус. Ее хрен с кем спутаешь». В убежище шел спор на повышенных тонах. Евгений, злясь, расхаживал туда-сюда, перед уютно потрескивающим костром. Мало того, что он до сих пор мокрый, так эти болваны еще и не верят. Дело в том, что он узнал хищника, напавшего на Крылана. Но это было столь же невероятно, как сегодня встретить тиранозавра в лесах Подмосковья. Вот и проснувшийся, вполне отдохнувший Егор отнесся к предположению Евгения с изрядной долей скептицизма. Женя же, будучи человеком, не терпящим возражений, был да нельзя возмущен тем, что ему не верили. «Ты же биолог, черт тебя дери! И должен понимать, что с одного метра я не мог ошибиться. Это совершенно точно была японская исполинская саламандра!» Горячился он. «А я тебе говорю, что такого просто не может быть! Ты в своем уме? Где ты видел 4-метровую саламандру?» Егор прищурился и, видя, что Евгений не торопится с ответом, продолжил. «Ты не обижайся, Жека, но как-то это все невероятно звучит». «Ну да! А эти, как их, летуны, прям обычное явление. Пока в пятерочку за хлебом идешь, пачками встречаешь. Летают туда-сюда, заколупали. Только успевай уворачиваться». Ядовито парировал Евгений. «Расскажи о них поподробнее». Егор уселся поудобнее на спальном мешке и воззарился на друга. «Да это вообще вампиры какие-то. Вы бы его видели. Я как вспомню эту рожу, так бежать отсюда охота с криком «Мама!». Глаза огромные, как тарелки, зрачки вертикальные, как у гремучника. Но самая жесть – это клыки, сантиметров 5, не меньше, как у павиана, только потоньше. Рассказ Евгения сопровождался активной жестикуляцией, что выдавало его взвинченный настрой. «Ну охренеть! Нет, Сань, ты слышал?» – окликнул товарища Егор. Парням оставалось лишь удивляться. Александр, слушая рассказ, внимательно наблюдал за Евгением. Видя, как волнуется его товарищ, пересказывая события у водопада, он с удивлением для себя обнаружил, что тот впервые на его памяти напуган. Когда огонь в очаге немного затух, мужчины поставили разогревать на углях перловую кашу и тушенку, прямо в консервных банках. После того, как они с аппетитом перекусили и развалились кто где, как-то сам собой зашел разговор о возможных вариантах спасения. В конечном итоге парни сошлись на одном варианте, так как это был, по сути, их единственный шанс на быстрое спасение. Уже вторые сутки друзья по очереди, сменяя друг друга через равные промежутки времени, наблюдали за подъемом на скалу и ее окрестностями. Крылатые существа появлялись в окулярах оптики с завидной регулярностью. Но сильно близко к точке восхождения не подлетали. У этих существ, судя по тому, что видели мужчины, был в ходу каннибализм. Картину, когда несколько более крупных особей напали на более мелкого, они наблюдали за эти дни не единожды. В основном же летуны охотились на крупных крыс, коих в пещере водилось несметное множество. Как выяснилось, зубы у этих летающих исчадий ада были не только устрашающе длинные, но и очень острые. То, с какой легкостью они в буквальном смысле разваливали своих менее удачливых собратьев на еще живые, трепещущие в последних конвульсиях куски мяса, впечатляло и пугало. Евгений еще в первый день отметил, на каком из уступов лежит веревочная лестница, и был уверен, что сможет до нее добраться. План ребят был да нельзя прост. Александр поднимается по скале и сбрасывает с карниза лестницу. Его прикрывает Евгений с пистолетом, а Егор внимательно следит за окружающим пространством, дабы чуть что предупредить о надвигающейся опасности. Сложность всего мероприятия заключалась в том, что скала у подножия была абсолютно гладкой и отвесной. Быстро маршрут до нужного уступа не пройти ни при каких обстоятельствах. Придется сверлиться и пользоваться анкерами. А это время. К тому же альпинисту необходимо крепить страховку, иначе собьют с анкеров с первого же налета. Время тянулось очень медленно. Нервозность так и витала в воздухе. Евгений с Егором сделали еще две вылазки. Отнесли все, без исключения дрова, заготовленные их предшественником, метров за 500 от скалы. На время восхождения Александра для отвлечения внимания было решено устроить в сторонке светопредставление, которое наверняка сосредоточит на себе внимание подземных жителей. Окончательно собравшись, Александр с Егором бросили последний взгляд на приютившее их жилище, когда к ним заглянул Евгений, ходивший разжечь костер. «Готово, парни! На выход, быстро!» – замахал он руками. «Эх, была не была», – вздохнул Александр. Егор же молча перекрестился. Они быстро зашагали к месту восхождения. В стороне разгоралось зарево большого костра. Под сводом пещеры то тут, то там слышались отрывистые, будто лай вскрики. «Сработало!» Егор радостно потер руки. «Не говори, гоп!» – отдернул друга Евгений. «Саша, пошел!» Не успел Александр подняться и на 4 метра, как они во второй раз за время своего пребывания в пещере услышали тот самый леденящий душу крик. Потом еще раз и еще. Пожалуй, нет на свете ни одного человека, чья психика спокойно восприняла бы такие звуки. От этого крика веяло каким-то могильным ужасом. Свой отпечаток накладывало и то, что они находились глубоко под землей, а эти звуки издавал неизвестно кто. Александр от неожиданности едва не спрыгнул обратно на землю. «Куда собрался? С ним остаться хочешь?» – зашипел Евгений, кивая на темноту. Александр взял себя в руки и продолжил сверлить отверстия под анкеры. Звуки карманной дрели поневоле заставляли головы втягиваться в плечи. И не было никакой возможности соблюдать тишину. Евгений заставил Егора выключить фонарь и крутил головой с одетым ПНВ во все стороны. Налобный фонарь Александра, в свою очередь, едва светил. Он изначально выставил самый малый свет. До карниза оставалось каких-то 3 метра, когда костер, виднеющийся вдали, резко вспыхнул. Сноп искр взлетел высоко вверх. Одновременно на всю пещеру взревел тот самый зверь, видимо, решивший напасть на костер. Наверное, в тепловом зрении принял его за живое существо. Но он сильно просчитался. Пламя тут же перекинулось на его покрытую мехом тушу. Пещера осветилась еще сильней. Теперь было 2 костра. Причем один из них на всех парах несся в сторону мужчин, оглашая воздух страшными криками. Но теперь в звуках его голоса явственно слышался ужас. «Скорее, Саня!» – торопил Евгений друга. Тот как раз уже перекидывал ногу на карниз. Закинув вторую, он перекатился от края пропасти, схватил лестницу и сбросил ее вниз. Лестница, запутавшись, не долетела до земли каких-то 3 метра. Слышно было, как выругался Евгений. Он подпрыгнул, но не сумел за нее ухватиться. В тот же миг, набравшая скорость, горящая как факел многотонная туша, с размаху впечаталась в стену, в нескольких метрах от друзей. Александр, на секунду зажмурившись, замер. Но быстро придя в себя, свесился с карниза, взялся двумя руками за лестницу и попытался ее встряхнуть. Один раз, второй, третий. Но ничего не выходило. Глаза щипало от заливавшего их пота. От обиды выступили слезы. Неужели все зря? Туша заворочилась и начала подниматься. Александр, не переставая, тряс лестницу. В очередной раз подпрыгнув, Евгений наконец зацепился кончиком пальца за перекладину, и лестница, распутавшись, скользнула вниз. Лица друзей осветились радостью, но нельзя было терять ни минуты. Парни, один за одним, скользнули на влажные ступеньки и быстро поползли вверх. Внизу трясло головой обгоревшее животное непонятной наружности. Огонь полностью сжег волосяной и кожный покров, слизистую глаз и носоглотки. Несчастный слепой зверь, по всей видимости, не мог издать ни звука, чтобы это не отразилось сумасшедшей болью в его обгоревшем теле. А со всех сторон пещеры, перекрикиваясь и спеша на пир, слетались те самые бледные безволосые, отдаленно похожие на людей хищники. Мужчины уже добрались до верхней площадки и со всех ног спешили к проходу в отстойник, когда на спину замыкающего шествия Евгения навалилось что-то тяжелое. Одновременно спину прорезала дикая боль. Он оступился и упал на одно колено. Егор вскрикнул, увидев, что произошло. Выхватил нож и со всей силы вонзил его в огромный глаз с вертикальным змеиным зрачком, с лютой злобой смотрящий прямо на него из-за спины друга. «Женька! Жека! Только не теряй сознание! Я тебя прошу!» Сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, Евгений слышал голос друга, эхом отдававшийся в черепной коробке. Потом наступила темнота. Евгений пришел в себя уже в больнице. Все тело ныло. При попытке двинуть рукой, в спине отозвалось такой дикой болью, что он решил от греха лишний раз не шевелиться. В коридоре послышался какой-то шум. Раздались знакомые голоса. В помещение вихрем ворвался Егор. За его спиной маячила улыбающаяся физиономия Александра. Следом за ними в палату со смущенным видом вошла медсестра, держащая в руках букет цветов и большущую коробку конфет. «Только недолго, мальчики. Доктор вас тут увидит, всем достанется», — извиняющимся тоном попросила она. «Хорошо, Светочка, как скажешь», — улыбнулся ей Егор. «Можно мы это, ну, одни немного побудем? Переговорить очень надо», — попросил он. «У вас 10 минут, отчет пошел». Медсестра закрыла за собой дверь, оставляя мужчин в одиночестве. «Ну что, бандиты, признавайтесь, как вы мою тушу до верха-то доперли?» —